один очень печальный. Второй, пусть нетрадиционный счастливый конец а-ля Голливуд, но он, по крайней мере, оставляет надежду на лучшее будущее. Энни вдруг встревожилась и словно туча надвинулась на него. «Пол, ты же не собираешься еще раз убить ее?» Он слегка улыбнулся. «Энни, а что, если я это сделаю? Ты меня убьешь? Это меня совершенно не пугает. Пусть я не знаю, что случится с Мизери. Зато я прекрасно знаю, что случится со мной и с тобой. Я напишу слово «конец». Ты прочитаешь и потом напишешь свой конец. Конец для нас обоих. Какой? Даже гадать не приходится. Реальность не бывает причудливее фантазий, что бы люди ни говорили. Как правило, нам в точности известно, что нас ожидает. Но, думаю, мне известно, чем кончится книга. Я уверен, процентов на 80. Если получится так, книга тебе понравится. Но даже если книга закончится иначе, ни один из нас не узнает подробностей, пока они не возникнут на бумаге. Наверное, так оно и будет. Помнишь старую рекламу? Приехать — полдела. Но ведь книга все-таки почти закончена. Да, — сказал Пол, — почти закончена. Глава 20. До отъезда она принесла ему новую бутылку пепси, коробку крекеров, банку сардин, сыр и судно. «Если ты принесешь мне рукопись и один из тех желтых блокнотов, я продолжу писать от руки», — сказал он. «Быстрее пройдет время». Она подумала, потом с сожалением покачала головой. «Это было бы хорошо, Пол. Но тогда тебе потребуется, по крайней мере, одна лампочка. Я не могу так рисковать». Паническая волна опять захлестнула его при мысли о том, что она оставит его здесь, в погребе, в кромешной темноте. Но только на мгновение. Хладнокровие тут же вернулось к нему. По коже поползли мурашки. Он подумал о крысах, прячущихся в норах и в потайных ходах внутри стен. Они выбегут, когда в погребе станет темно. Надо полагать, они почуют запах беспомощности. «Энни, не оставляй меня в темноте, пожалуйста. Это необходимо. Если кто-нибудь заметит свет в моем погребе, он захочет остановиться и посмотреть, и ему не помешают ни цепь, ни записка. Если я оставлю тебе фонарик, ты, может быть, попытаешься подавать им сигналы. Если я оставлю свечку, ты можешь поджечь дом. Видишь, как хорошо я тебя знаю». Он почти никогда не осмеливался заговаривать с ней. О тех случаях, когда покидал свою комнату, так как упоминание о них приводило ее в ярость. Но страх перед одиночеством в темном погребе заставил его сказать: «Энни, если б я хотел поджечь твой дом, я бы уж давно это сделал». «Тогда все было по-другому», — сухо возразила она. «Мне жаль, что ты не хочешь оставаться в темноте. Мне жаль, что тебе придется остаться, но виноват в этом ты сам, так что не веди себя как щенок. Мне надо уехать. Если почувствуешь, что тебе нужно обезболивающее, сделай себе укол в ногу», — она взглянула на него, — «или в задницу». Она направилась к лестнице. «Тогда затяни окна!» — закричал Пол. «Затяни их простынями! Или замажь черной краской! Или... Господи, Энни! Крысы! Крысы!» Она остановилась на третьей ступеньке и посмотрела на него. Глаза ее тускло светились, как грязные серебряные монеты. «У меня нет на это времени!» — сказала она. «Уж крысы тебя не станут беспокоить, Пол. Может быть, они даже признают тебя за своего, примут в свое общество». Она рассмеялась и пошла вверх по лестнице, смеясь все громче и громче. Энни продолжала смеяться, и Пол сказал себе, что не станет кричать, не станет умолять, все это позади. Но сырой мрак был слишком безобразен, и смех Энни звенел у него в ушах. Вынести все это было свыше его сил, и он закричал, чтобы она не делала этого, не оставляла его так. но она все смеялась. А потом дверь захлопнулась, и смех стал глуше. Но смех продолжался, продолжался по ту сторону двери, там, где был свет. Потом щелкнул замок, закрылась другая дверь, и смех стал еще глуше, но продолжался. Еще раз щелкнул замок, и звякнул засов, и смех стал удаляться, смех был уже на улице, и Полу казалось, что он все еще слышит, как она смеется, даже когда она отъехала на полицейском автомобиле и выбралась из него, чтобы накинуть преграждавшую проезд цепь. Пол подумал, что ее смех будет все звенеть, звенеть, звенеть.